Более покладистым оказался наш новый начфин, интендант второго ранга Владимир Николаевич Дутов. Когда я пришел к нему, он уже спал. Пришлось разбудить. Потягиваясь, Дутов проворчал: «И кого тут черти носят?» Но, заметив меня, он вежливо поздоровался, выслушал и с готовностью ответил: «Это мы, товарищ генерал, мигом организуем». Владимир Николаевич позвонил кому-то, и не прошло 10 минут, как все мои запросы были удовлетворены. Той же ночью мы погрузились в рабочий поезд, курсировавший между Воронежем и Касторном. На рассвете уже были на месте. Разыскали генерала Костенко. В Касторном разворачивался командный пункт его подвижной группы. Пока на этом КП находились лишь Костенко и два сопровождавших его офицера. Нетрудно догадаться, с каким нетерпением командующий ждал прибытия своего штаба. Ведь с завтрашнего утра начиналось наступление. Генерал накинулся на нас с упреками за опоздание. Но я уже знал, что, несмотря на грозный вид и рисковатую манеру разговора, Федор Яковлевич — добрейший человек. Работать с ним было легко. Мы с первых дней войны прониклись друг к другу искренней симпатией. И на этот раз Костенко быстро отошел. Прибыл начальник штаба 13-й армии полковник Петрушевский, на которого Бодин возложил разработку предстоящей операции. Он подробно ознакомил меня с ходом подготовки к наступлению. «Как же так?» — удивился я. «Ведь наша армия выступает уже завтра». «Да, по-видимому, одновременного удара не получится». Петрушевский понравился мне своей интеллигентностью. Видавшие виды обмундирования выглядело удивительно для фронтовых условий опрятным, и носил он его с особым изяществом. Разговаривал Петрушевский спокойно, с подчеркнутой вежливостью старого штабиста. Речь его отличалась ясностью и лаконичностью. Но то, что он мне рассказал, не радовало. Я понял, что по существу планирование операции еще и не начиналось. Сделано было лишь единственное – отдан боевой приказ войскам на наступление. Но ни плана взаимодействия, ни планов боевого и материально-технического обеспечения, ни таблицы радиосигналов, ни кодированных карт, ничего из того, что требуется от штаба, готовящего наступательную операцию, пока не было разработано. Объяснялось все тем, что штаб фронта слишком поздно дал указания по подготовке операции. Генерал Бодин, ожидая возвращения главкома из Ростова, видимо, долго колебался, прежде чем принять решение, и принял его лишь после прибытия маршала в Воронеж. У некоторых моих помощников появилась мысль: не лучше ли отложить начало наступления на несколько дней? Но медлить было нельзя. Приходилось считаться с тем, что противник, захвативший города Павелец, Скопин и Чернава, угрожает выходом в глубокий тыл армии нашего северного крыла. Он продолжает наступление и на Елецком направлении. Вчера пал Елец, фашисты устремились на Задонск. И лишь на Касторнинском направлении враг вынужден отбивать настойчивые контратаки наших войск. В связи с дальнейшим продвижением немецких дивизий на Елецком направлении, их фронт значительно растянулся и образовались слабо обеспеченные участки. Это позволяет нам нанести здесь внезапный удар. Его и должна как можно быстрее осуществить подвижная группа генерала Костенко во взаимодействии с 13-й армией. Петрушевский передал мне ведомость боевого и численного состава войск. В подвижной группе насчитывалось около 20 тысяч человек, 82 станковых и 360 ручных пулеметов, 80 минометов всех калибров, 126 орудий, включая противотанковые, танков пока не прибыло ни одного. В 13-ю армию, с которой должна тесно взаимодействовать наша группа, входили 6 малочисленных стрелковых и 1 кавалерийская дивизия, а также танковая бригада без единого танка. В общей сложности 19 тысяч человек, 60 станковых и 95 ручных пулеметов, 21 орудие и 5 минометов. Когда мы сравнили наши силы с немецкими, в ходе операции эти сведения почти полностью подтвердились, результат не обрадовал. Если людей мы имели примерно на 8 тысяч больше, то пулеметами фашистские войска оказались намного богаче. У них было более 2000, а у нас меньше 1000. Против вражеских 470 орудий и минометов мы имели лишь 245, а против 40-50 танков пока ни одного не могли выставить. По теории военного искусства, при таком соотношении сил наступать невозможно. Но осенью 1941 года Красная армия все чаще и чаще стала опровергать прежние каноны. Примером тому являлась и только что проведенная нами Ростовская наступательная операция. Наши военачальники все чаще повторяли любимое изречение Суворова: «Делай на войне то, что противник почитает за невозможное». Знакомясь с содержанием отданного войскам подвижной группы боевого приказа на наступление, я с удивлением заметил, что он резко расходится с боевым распоряжением штаба фронта. Бодин предписывал нашей подвижной группе главный удар наносить на Ливны, а генерал Костенко нацеливал его значительно правее в сторону Ельца. «Костенко решил, что так лучше», — лаконично объяснил Петрушевский. «Еще раз просматриваю боевое распоряжение штаба фронта. Задачи определены четко. Третьей армии удерживать занимаемый рубеж обороны и активными действиями в направлении на Ефремов, Архангельское, сковать там фашистские войска. Под активными действиями подразумевалось наступление. 13-й армии наступлением частью своих сил севернее Ельца навстречу подвижной группе не допустить захвата противником города Ельца. Подвижной группе войск наступать из района, расположенного в 60 километрах к юго-западу от Ельца, в общем направлении на северо-запад, на город Ливны, чтобы ударом во фланг и тыл разгромить елецкую группировку противника. Бодин постарался детально расписать действия каждому соединению, входившему в состав подвижной группы. От 40-й армии, расположенной к югу от подвижной группы, требовалось активными действиями не допустить выхода противника во фланг и тыл наших наступающих войск. В документе все было предусмотрено до мелочей. Сказывался стиль генерала Бодина. Он любил сам продумывать детали намечаемых операций и фактически все решать за исполнителя. В то время это была довольно распространенная болезнь. Мне такая манера руководства никогда не нравилась. Она подрывала у подчиненных веру в свои силы, тормозила развитие их творческих способностей, учила надеяться лишь на указания сверху. И Костенко мог бы лишь переписать документ, полученный из штаба фронта, и разослать в войска для неукоснительного исполнения. Но он поступил иначе. Генерал Бодин стремился вывести главные силы подвижной группы на коммуникации елецкой группировки в глубоком тылу, в район Ливен, полагая, видимо, что фашистские войска, почуяв угрозу, сами побегут на запад и попадут под удар наших соединений. Но Костенко не надеялся на добровольное бегство противника и поэтому решил нанести главный удар непосредственно во фланг и тыл наступающей фашистской группировки. Нетрудно было понять причину расхождения мнений двух одинаково опытных военачальников. Когда Бодин выбирал направление удара, наступающая вражеская группировка была еще на подступах к Ельцу, и поэтому ее главные силы не ускользнули бы от удара наших войск. Но когда боевое распоряжение поступило к генералу Костенко, обстановка уже изменилась. Враг захватил Елец и углублялся дальше на восток и юго-восток. В такой ситуации направление главного удара, намеченное штабом фронта, могло бы увести основные силы подвижной группы далеко в сторону от группировки противника, что затруднило бы ее разгром. Поняв суть расхождений, я без колебаний поддержал генерала Костенко. Но в это время мы получили боевой приказ на наступление, подписанный главкомом. Он оставлял в силе предварительное распоряжение, отданное начальником штаба фронта. Федор Яковлевич со свойственной ему настойчивостью стал отстаивать свое решение. Бодин пытался переубедить его, заявил, что командующий группой совершает ошибку, меняя направление наступления своих главных сил. Ускользнет от вас противник, вы просто вытолкните его из мешка. Но генерал Костенко стоял на своем и потребовал доложить об этом Тимошенко. Поздно ночью мы получили, наконец, короткий ответ. Главком не возражает. Итак, свое решение мы отстояли, но как нам удастся его осуществить? Ведь на войне самое идеальное решение то, которое приводит к успеху. Утром 6 декабря первые лучи холодного зимнего солнца лишь покрыли белоснежные покрывала полей розовыми бликами, но не согрели промерзших до костей солдат походными колоннами, стекавшихся к району, из которого они должны были атаковать врага. По приказу главкома наступление должно было уже начаться. Но опасения генерала Костенко оправдались. Дивизии лишь занимали исходный рубеж, а штабы их находились еще в пути. От начальника штаба 1-й гвардейской стрелковой дивизии, подполковника Кощеева, прибыл офицер связи, который сообщил, что полки вышли в населенные пункты Тербуны, Борки, Малые Борки, Александровка. Попытки передовых отрядов и разведывательных подразделений продвинуться на север были отбиты сильным огнем противника. До прихода сюда гвардейцев в этом районе наших частей не было, поэтому мы не имели сведений о засевших здесь фашистских войсках. А без этих данных начинать атаку было рискованно. Да и организовать ее было некому. Вместе с передовыми частями прибыл лишь начальник штаба дивизии, а генерал Руссиянов находился еще в пути, подтягивая отставшие части и тылы. В таком же примерно положении оказался и кавалерийский корпус, передовые части которого заняли деревни Александровка, Казакова, Богданова, Нижнее Большое, Васильевка. Дальнейшие попытки продвинуться на север здесь тоже не увенчались успехом. Генерал Костенко, выслушав мой доклад о фактическом положении соединения частей подвижной группы, пришел к убеждению, что раньше следующего утра начать наступление не сможем. В полдень он связался с командующим 13-й армии, ударная группа которой под командованием генерала Москаленко перешла в наступление. Генерал Городнянский сетовал на то, что наша подвижная группа не поддержала сегодня атаку его слабых по боевому составу войск, и им приходится в одиночку сражаться с противником. Костенко обещал утром поправить дело. Он не скрывал своего огорчения, что все так неудачно получилось. Но впоследствии выяснилось, что задержка с началом наступления сыграла нам на руку. Фашистское командование, приняв атаку ударной группы 13-й армии за наступление наших главных сил, спешно стягивало в район Ельца все свои резервы, значительно ослабляя линию своих войск, противостоящих подвижной группе генерала Костенко. Так случайность облегчила нам решение трудной задачи. Двумя часами позже я попросил к аппарату генерала Бодина и подробно доложил ему, куда и в каком состоянии вышли войска нашей подвижной группы. Сообщил ему, что ни 5-й кавкорпус Крюченкина, ни 1-я гвардейская стрелковая дивизия Руссиянова не успели полностью сосредоточиться в исходном районе, и раньше следующего утра наступление начаться не может. Высказал я также и серьезные опасения за тыловое обеспечение. Мы пока совершенно не представляем, как предполагается организовать эвакуацию раненых, материально-техническое снабжение наступающих войск и кто несет за все это ответственность. Я вновь предупредил Павла Ивановича, что в нашем распоряжении всего лишь одна радиостанция, что средства связи из штаба бывшего Брянского фронта не прибыли и вряд ли прибудут. Поэтому нужно потребовать от генерала Добыкина немедленно найти для нас радиостанции. В заключение я попросил быстрее прислать в наше распоряжение необходимое количество топографических карт, несколько автомашин и полевую столовую. Начальник штаба обещал немедленно вызвать полковника Гаврилова, начальника организационно-планового отдела фронтового управления тыла, и поручить ему лично ответить мне на все интересующие вопросы, касающиеся тылового обеспечения. Топографические карты он обещал прислать к утру 7 декабря. Бодин обошел молчанием вопрос о выделении средств связи. Я снова повторил, что мы опасаемся потерять управление войсками в ходе наступления, ибо сейчас пока имеется лишь телефонная связь, но как только двинемся, она нарушится. У нас не было вообще никаких полевых средств связи, главное – радиостанции. Я настоятельно просил начальника штаба обязать генерала Добыкина, возможно, быстрее оборудовать для нас подвижной узел связи на станции Тербуны. На мои доводы начальник штаба ответил: «Хорошо, сейчас приму меры». Первым результатом этого разговора был вызов меня на провод полковником Гавриловым, ответственным за организацию тылового обеспечения нашей группы войск. Он сообщил мне, что все материально-техническое снабжение группы Костенко с утра 6 декабря возложено на начальника тыла 13-й армии, который должен развернуть станцию снабжения на станции Тербуны, куда все материальные средства будут подаваться по заявкам штаба подвижной группы. Из переговоров с Гавриловым стало известно, что в частях нашей группы мы должны создать запасы не менее 2 боекомплектов танковых боеприпасов, 3 боекомплекта для стрелковых и моторизованных частей, не менее 3 заправок горючего для всех видов машин и не менее 5 суточных норм продовольствия и фуража. Словом, снабжение войск нашей группы начинает лишь налаживаться. Узнав, что командиры из тылового управления бывшего Брянского фронта еще не прибыли, Гаврилов обещал принять меры. Когда я доложил генералу Костенко о результатах переговоров с представителем фронтового управления тыла, он лихо по-кавалерийски выругался. В 4 часу дня нас вызвал к прямому проводу главком. Направляясь в переговорную, Федор Яковлевич тихо сказал: «Ну и будет сейчас нам баня. Маршал не простит нам, что изменили его решение». Однако, к нашей радости, опасения генерала не сбылись. Переговоры с первых фраз носили совершенно мирный и деловой характер. «Готово ли у вас дело, которое вы должны начать?» — поинтересовался Тимошенко. «И второе. Мы не совсем согласны с отклонением вправо, так как нужно хотя бы на первый и второй день наступления выдержать северо-западное направление и правым флангом не переходить реку Олым». «Кажется, пронесло», — шепнул мне Костенко. Разгладив лежавшую перед ним карту, генерал сначала продиктовал телеграфисту сведения о положении частей кавалерийского корпуса и гвардейской стрелковой дивизии, и лишь потом начал обосновывать свое несогласие с решением главкома. Ввиду того, заявил он, что главная группировка противника находится в районе Ельца и южнее, и что она настойчиво стремится дальше на юго-восток, я прошу разрешить силами 1-й гвардейской дивизии наступать вдоль восточного берега реки Алым, а кавкорпус Крюченкина двинуть по западному берегу реки с задачей выйти в район Никитского, отрезая коммуникации противника, идущие на запад и юго-запад от Ельца. Все части уже нацелены на эту задачу. Прошу утвердить. Подумав немного, Костенко добавил: «Прошу учесть, что ближайшей целью моей группы является разгром Елецкой группировки противника во взаимодействии с 13-й армией». Когда телеграфист начал принимать ответ маршала, Костенко нетерпеливо выхватил ленту, не дожидаясь, когда ее наклеят. Быстро пробежал глазами текст. Он облегченно вздохнул и передал ленту мне. Главком отвечал: «Хорошо, оставляем в силе отданные вами распоряжения на выполнение ближайшей задачи. Но предупреждаю о недопустимости при первом же соприкосновении с противником разворачивать части вправо и вместо флангового удара совершать лобовой. Требую от 1-й гвардейской стрелковой дивизии смелого выдвижения на фронт Рог-Пятницкое, а кавалерии решительно продвигаться на север, имея сильный боковой отряд в направлении на Ливны. У опорных пунктов противника не задерживаться, а обходить их». Дальше переговоры пошли о деталях наступления. Генерал Костенко на все рекомендации маршала отвечал кратко: «Ясно, исполним». Он был так обрадован тем, что Тимошенко не заставил пересматривать решение, что позабыл пожаловаться на наши нехватки. Не успели еще закончиться переговоры, как в штабе появились раскрасневшийся с мороза генерал Руссиянов и бригадный комиссар Галаджев. Поздоровавшись, Галаджев сразу же направился к Костенко, а Руссиянова, с которым мы не виделись с октября, задержал я. Руссиянов выглядел хорошо отдохнувшим, свежим и бодрым. Голубые глаза смотрели с задором, словно спрашивали: «А ну, кого там следующего расколошматить нужно?» Его гвардейская дивизия столько раз колотила фашистские войска и из стольких передряг выходило с честью, что командир был полон веры, любая задача по плечу. Вот и на этот раз он, что называется, с места в карьер, начал разворачивать передо мной свой замысел. Как думает завтра громить врага? Руссиянов не жаловался, что времени на подготовку наступления мало, что люди устали на марше, что тыловики не успели еще подвести достаточного количества боеприпасов. Но об одном просил настойчиво: выделить ему дополнительно транспорт для эвакуации раненых. Я сказал, что у нас ничего нет. Но он настойчиво повторял: надо найти, Иван Христофорович, надо найти. И пояснил: продвигаясь вперед, я должен быть уверен, что ни один мой раненый боец не останется без медицинской помощи. Пообещав выпросить несколько машин у начальника санитарного управления, я порекомендовал на первое время найти лошадей и сани в окрестных селах, а с началом наступления использовать для эвакуации раненых трофейный транспорт. Подумав, командир дивизии согласился, что и эту возможность надо использовать. Пришли к генералу Костенко. Русьянов долго обсуждал с ним различные варианты действий в предстоящем наступлении. Получив ответы на все вопросы, он уехал в дивизию. А начальник политического управления Юго-Западного фронта Галаджев задержался у нас до позднего вечера. Когда выкроилось полчаса передышки, мы с ним разговорились. Сергей Федорович расспрашивал меня о боях за его родной город. Узнав, что населенные пункты, расположенные в окрестностях Ростова, гитлеровцами сметены с лица земли, он с горечью воскликнул: «Сколько крови мирных жителей прольется еще в этой страшной войне?» На мой вопрос, где он встретился с командиром 1-й гвардейской, Галаджев рассказал, что ему с большой группой политических работников фронта удалось побывать почти во всех частях подвижной группы, а с дивизией Русьянова он начал знакомиться еще на марше. «Поистине герои!» — воскликнул он. «Только что вышли из боя, проделали изнурительный марш, но ни слова об усталости, ни единой просьбы о передышке. Ведь беседы наши заканчивались вопросом: когда начнем наступление?» Помолчав, Галаджев с глубоким убеждением сказал: «Как много значит, что в дивизии сохранилось закаленное в боях ядро командиров и бойцов. Сколько раз она пополнялась необстрелянными новичками. Но через месяц-два эти люди так пропитываются боевыми традициями своей прославленной дивизии, что их уже не отличишь от героев-ветеранов.